Внучата. Однажды Коржик, Карамелька и Компот поехали в гости к бабушке. Она жила в большом доме с красивым садом и огородом. «Ну что, котятки, давно вы не навещали бабушку? Соскучились по ней?» – спросил папа по пути. «Ага, будем с ней целый день играть!» – мечтательно протянул Коржик. «А еще читать сказки!» – улыбнулась Карамелька. «Есть яблочный пирог!» – воскликнул Компот, вспоминая свое любимое лакомство. «Надеюсь, бабушка его нам приготовит». «А давайте попросим бабушку вместе испечь пирог», — предложила Карамелька. «Будет весело и вкусно». Всем понравилась эта идея. Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот папа остановил машину у дома и объявил. «Ну все, котятки, мы приехали. Бабушка сказала, чтобы вы проходили в дом, пока она занята на кухне. Хорошо вам повеселиться!» Котята попрощались с папой и помчались в дом. «Бежим скорее! Бабушка уже, наверное, заждалась нас!» — поторопил Коржик братика с сестренкой. Они заглянули на кухню, и Коржик воскликнул. «Привет, бабушка! Мы так рады тебя видеть!» Бабушка повернулась к внукам. На руках у нее сидел малыш с соской. «Здравствуйте, котятки!» — поздоровалась она. «Смотрите, кто у меня в гостях». «Это же наш братик Бублик!» — обрадовалась Карамелька. Мама Бублика, тетя Корица, была сестрой их мамы. Так что малыш и правда приходился нашим котятам двоюродным братиком. «Привет, Бублик, как ты вырос!» — восхитился Компот. Бабушка с улыбкой объяснила. Тетя Корица поехала по делам и попросила немного посидеть с малышом. «Здорово! Значит, сегодня будем играть все вместе!» — воодушевился Коржик и протянул маленькому котенку мяч. «Обязательно будем!» — кивнула бабушка. А потом вдруг отвернулась и положила малыша в кроватку. «Но позже. Сейчас Бублику пора спать». «Ну ладно!» — вздохнул Коржик. «Тогда пусть он пока спит, а мы будем играть с тобой». Бабушка покачала головой и укрыла малыша одеялом. «Нет, котятки, я должна почитать Бублику сказку, чтобы он быстрее заснул. А вы пока поиграйте немного во дворе, хорошо?» Она приложила палец к губам. «Только тихо, чтобы его не будить». Котята решили поиграть в футбол. Коржик пнул мяч и закричал. «Компот, лови! Ой!» Котенок осекся. Бабушка ведь просила не шуметь. Он перешел на шепот. «Компот, лови!» Скоро бабушка вышла во двор. Как раз в тот момент, когда в сторону двери полетел мяч. Она успела его поймать, так что обошлось без шума. «Бабушка, ты освободилась?» — обрадовалась Карамелька. Бабушка отдала внукам мяч и ответила. «Почти. Осталось только собрать яблоки». «И приготовить нам яблочный пирог?» – воскликнул Компот. У него даже слюнки потекли. «Пирог? Какая замечательная идея, Компот. Обязательно приготовим. Но сначала надо сделать яблочное пюре Бублику. Я быстро!» – пообещала бабушка и направилась в сад. Компот грустно посмотрел бабушке вслед и пробормотал. «Кажется, бабушка совсем не хочет проводить с нами время». «Она просто очень занята», — возразила Карамелька. «Ага, другим внуком, Бубликом», — насупился Коржик. Котята переглянулись. «Ты думаешь, бабушке больше нравится играть с Бубликом, чем с нами?» — спросила брата Карамелька. «Не знаю», — вздохнул Коржик. «Но раньше мы играли с ней вместе, и было так здорово». «Да», — протянул Компот. «Я люблю играть с бабушкой, и бабушку люблю». «И я тоже», — сказала Карамелька и задумалась. Тут ей в голову пришла интересная мысль. «А давайте мы ее чем-нибудь порадуем». Коржик обрадовался и похвалил сестренку. «Отличная идея! Давайте соберем бабушке красивый букет!» Карамелька покачала головой. «Нет, цветы пусть растут на клумбе!» Кошечка подобрала с земли листочек дуба и предложила. «Давайте сделаем венок из листьев». «Нет, надо что-то более надежное и полезное», — сказал Компот и огляделся по сторонам. «Может, соберем для бабушки весь урожай?» Котята сразу подключили фантазию. Одни только яблоки придется целый день собирать. Или даже два. Сад очень большой, и там много деревьев. Пока они собирают плоды, уже поспевают новые. «Давайте лучше придумаем что-нибудь другое», — попросил Коржик. Тогда Карамелька достала из своего рюкзачка бумагу и карандаши и предложила новый план. «Я знаю. Мы нарисуем бабушкин портрет все вместе». Эта идея понравилась всем, и котята взялись за дело. Уже через полчаса портрет был готов. С листа улыбалась бабушка, окруженная цветами. Котята пошли вручать подарок. Бабушка кормила Бублика яблочным пюре. «Бабушка, смотри, что мы нарисовали! Это ты!» — воскликнула Карамелька и протянула ей портрет. Бабушка отвлеклась от Бублика и начала рассматривать подарок. «Какая красота, котятки! Но точно вылитая я!» — восхитилась бабушка. «Какие вы у меня молодцы!» Тут Бублик потянулся к баночке пюре, которая стояла на краю стола. Никак не достать. Малыш привстал и чуть не выпал из детского стульчика. «Бублик!» — закричал Коржик. Бабушка обернулась и в последний момент удержала Бублика. А Коржик на лету поймал банку, которая упала со стола и могла разбиться. «Ох уж этот маленький непоседа, и на секунду отойти нельзя!» — всплеснула лапами бабушка. Коржик вернул баночку на стол. Он вдруг кое-что понял. «Бабушка, ты не отходишь от Бублика, потому что он маленький, и за ним надо постоянно присматривать?» — спросил котенок. «О, да! За малышами нужен глаз да глаз!» — кивнула бабушка. «Значит, это не потому, что играть с ним тебе нравится больше, чем с нами?» — осторожно уточнил Компот. Бабушку очень удивили его слова. «Конечно нет, котятки. Кто вам такое сказал? Вы все мои самые любимые внучата», — тепло сказала она. «Просто кое-кто из вас еще совсем маленький и требует чуточку больше внимания». Все посмотрели на Бублика, который измазался пюре и был очень доволен собой, и весело рассмеялись. «Вы тоже когда-то были такими же малютками. Чумазами, но самыми милыми», — продолжила бабушка. «А знаете что? Тетя Корица вечером заберет Бублика, и мы с вами вместе испечем пирог». Карамелька воскликнула. «Я знаю, что надо делать. Мы сами присмотрим за Бубликом». «Отличная идея», — Карамелька похвалила внучку бабушка. «А я пока займусь пирогом». Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вечером все уселись за стол. Бабушка налила чай, а Компот положил всем пирога. Даже Бублику достался маленький кусочек. Вот так котята поняли, что бабушкиной любви хватит на всех внуков. И пирога тоже всем хватит.